Глава 38. Обычный армейский сапог, как любили говорить моряки в наше время. И во флотских делах разбираюсь не лучше, чем хрестоматийная свинья в апельсинах. Я тебе рассказал все, что знал о действиях нашего флота во войне с японцами, и про то, как после войны оставшиеся корабли перевооружили. А вот сейчас думаю, а зачем вся эта головная боль? Про геморрой Фок говорить не стал, хотя они с наместником и перешли на «ты», и вроде как сдружились. Но задевать чувства моряка не следовало. Плюс начальник тот над ним. Субординацию соблюдать нужно, да и обычное человеческое уважение того требует. Ты это к чему? Видишь ли, спроси меня, кто, что требуется сейчас армии, я тебе отвечу хоть с просонья. Допустим, взять стрелковое вооружение. У нас три типа винтовок — пехотная, драгунская и казачья плюс карабин. Зачем такое количество разновидностей, если с точки зрения экономии достаточно выпускать одну? Да и от патрона многое зависит, а он удивительным долгожителем оказался. Хотя все оружейники от него выли, что те волки на луну, проклиная выступающую на гильзе закраину. Избыточно мощный для винтовки патрон, лишний расход металла на гильзы и пули, да навески пороха. Да и сама винтовка хороша для открытого поля. В окопах с ней не сильно повоюешь, длинная, да еще штык граненый торчит, несъемный. Не винтовка, а копье. Все подрагомировал, что совсем не к месту Суворова к своим мыслям притянул, как клише. Пуля дура, штык молодец. Фок взял из коробки папиросу, привык к адмиральскому табачку, да и приятно подымить в салоне под стук колесных пар. Из Квантуна на север один за другим отправлялись эшелоны. Инку требовалось удерживать как можно дольше, не дать возможности японцам захватить порт, связанный с железной дорогой. Ты это к чему клонишь? Да так, общие рассуждения. В конечном итоге пытливая мысль придет к карабину образца 1944 года. Откидной штык будет на шарнире, с таким воевать в окопах удобнее. Более легкий и короткий, чем винтовка. Идеал для позиционной войны, что через 11 лет начнется. Вот только появится сей образец тогда, когда не нужен будет. И армия полностью перейдет на автоматическое оружие с промежуточным патроном. «Ты мне об этом не говорил». Алексеев нахмурился, а Фок отмахнулся, с ухмылкой пояснив. 40 лет пройдет, пока в головы здравые мысли придут. Сейчас в этом убеждать только лоб напрасно бить. Введут после этой войны остроконечную пулю, на том и успокоятся. В принципе, и этого достаточно. Было бы патронов в избытке, а вот с этим будет совсем плохо. Снарядный и патронный голод — не эфемерная штука. Мы его скоро сами почувствуем, как подвоза боеприпасов лишимся. Так что о пулеметах можно не вздыхать. Все равно к ним боеприпасов не хватит. Отбил я телеграмму в Петербург о твоих «Матсонах». Ответ получил. Еще в апреле в Данию комиссию отправили на предмет закупки для испытаний 50 пулеметов. Теперь купят дополнительно 200 штук. К каждому по 5000 патронов. Отправят сюда поездами для испытаний. Если отзывы будут положительные, то выдадут заказ на производство 1000 пулеметов, но уже под наш патрон. Вот отлично. С облегчением вздохнул Фок и потянулся за очередной папиросой. Хотя бы на каждый батальон команду из 6 таких пулеметов, и о шметиловских метрольезах можно забыть, как о дурном сне. Еще бы производство Максима наладить с нормальным станком, и хорошо станет. Пулеметы — самое убойное оружие на этой войне, да и на будущих тоже. Лучше тратить патроны без счета, чем терять собственных солдат. А что-нибудь еще прикупят по нашей-то бедности? К сожалению, — развел руками Алексеев. В пистолетах Маузер и Браунинг категорически отказано. И пояснили, если есть нужда, то господа офицеры могут их приобрести за собственный счет. А наганы вышлют с дополнительным количеством патронов. Закупят только бинокли малой партией. В наручных компасах тоже отказано. Как всегда, ничего в матушке России не меняется. Пока жареный петух по темени не клюнет. Тогда наши бюрократы начинают суетиться, как потная шлюха под клиентом. А тот соскальзывает. Алексеев посмеялся над шуткой, но как-то невесело. А Фок, выругавшись, помянув нехорошим словом министра финансов, подытожил. «Ничего страшного. Все как всегда. Нечему удивляться. Будем воевать тем, что имеем, хотя хотелось бы лучшего. Но хотеть не вредно, вредно не хотеть. Тут ничем не поможешь». Наместник хмыкнул в бороду. Злой Фок его всегда веселил. И чтобы подсластить ситуацию, сказал. Возможно, кое-что прикупим у китайцев. Счета у меня есть в распоряжении, но лучше найти внутренние ресурсы, так как дальние Владивосток имеют обширное хозяйство и немалые мощности. Только на это и вся надежда. Бронепоезда почти построили, железнодорожные батареи тоже. Гранаты к трехдюймовкам и морским 75-миллиметровым пушкам начали отливать и снаряжать. К июню первые партии будут, тоже с гранатами и противопехотными минами. Шансовый инструмент в дальнем начали изготавливать. В тех же МПЛ нужда огромная, хотя у японцев лопатки и кирки чуть ли не у всех солдат. Перекраску обмундирования наладили, шьют потихоньку снаряжение, кожа и ткани пока есть. Тяжко станет, тогда китайская обувка в дело пойдет, удобная и практичная. Недаром ее пограничники и егеря любят. Да и не жалко ее выбросить. Фок задумался, что-то высчитывая. Достал из пачки очередную папиросу, но так ее и не закурил. Застыл с открытым ртом. Потом забормотал, и голос с каждой секундой крепчал. «Бог ты мой, сколько же еще нужно сделать? Каски нужны. От шрапнели самые подходящие английские тазики. Их и делать легче. Не будет штамповки. Китайцев с киянками да кувалдами хватит. Судовую сталь снимать можно. Целыми листами. Транспортов в гавани хватит. Мины японские вылавливать, да в них взрывчатки прорва. С марта тралят и разделывают. Еще Макаров распорядился». «И уже извлеченной взрывчаткой свои мины снаряжаем», — произнес Алексеев и с гордостью в голосе добавил. «Минеры на флоте умелые». «Это хорошо. Будет чем снаряды снаряжать. Мина, тьфу, торчит на дне бесполезным грузом, пока корабль на нее не натолкнется. А снаряды очень нужны. И минометы нужны, хотя бы батальонные». «А это что такое?» «Штука очень полезная. Лучше давай нарисую». Как же я про них запамятовал, если они при обороне Порт-Артура появились. Действительно, правду говорят, что близко видится издалека. Фок быстро нарисовал на листе ствол, опорную плиту и треногу, самый обычный 82-миллиметровый батальонный миномет, который во войну пару сотен тысяч изготовили. И мину к нему рядышком начертал, причем в разрезе. Потом изобразил полковой миномет, пририсовав колесный ход для транспортировки. Полюбовался нарисованным творением и пояснил. Штука простая. Гладкоствольная труба, куда бросают мину, в хвостовике которой пороховой заряд. Далее идет накол и летит 8-фунтовая мина на пару километров. У полкового миномета мина уже на пут потянет, но дальность стрельбы в 5 верст будет. Точность гораздо хуже, чем у пушки, но зато намного легче. И вся эта штука переносится расчетом из 5 человек. Вес 4 пуда. Разбираемся на части. Полковой миномет тяжелее, весом с 87-миллиметровую пушку. Фок постучал карандашом по рисунку и пояснил, дрожащим от возбуждения, голосом. Для войны в сопках, которые тут везде, самое нужное оружие. Даже хилые возможности квантунской экономики позволят сделать пробную партию. Причем в той истории их здесь и делали. Правда, простейшие, даже примитивные конструкции с использованием стволов 47-миллиметровых пушек. Их мины были надствольные и с оперением. Флотские лейтенанты Власьев и Габята придумали, если память не изменяет. «Миномет — слишком громкое название, неподходящее». Алексеев внимательно изучил рисунок. «А вот легкая и полковая пехотные мортиры подойдут как нельзя лучше названием. Да и вместо десантной пушки Барановского морякам лучше такие штуки использовать. Идею ты подал. Лейтенантов прикажу разыскать и озадачу. За тобой только контроль». «Ну и понятно», — пробормотал Фок. И так сон потерял. «Ты думаешь, мне легче?» — фыркнул Алексеев. «Мало дел флотских, так я сухопутными проблемами занимаюсь. В Петербург на дню полдюжины телеграмм отправляю, да еще во Владивосток и Куропаткину. Из береговых батарей пушки снимать нужно. А это такая морока. Массу дел сразу разрешать нужно. Ремонт кораблей? Все, каюсь, виноват и я. Теперь буду знать, что для работы в сутках есть 25 часов, просто на час раньше вставать нужно». «То-то же». Фыркнул Алексеев, оценив шутку. «Вот и вставай пораньше, а еще лучше находи толковых людей, помощников и озадачивай их делами». «На то тебе власть дана, а я тебе из Дании постараюсь пулеметы привезти, раз в них нужду имеешь страшную». «Пулеметы, пулеметы, где их еще взять только?» Пробормотал Фок и осекся. На лбу выступили капли пота. Александр Викторович выругался, хлопнув себя ладонью по лбу. Алексеев смотрел на него с интересом, но молчал, понимая, что генералу пришла в голову какая-то важная идея, раз себя так странно ведет. Снова взял карандаш и принялся рисовать на бумаге, беззвучно, то ли ругаясь, то ли поясняя самому себе.